Когда ж мы достигли стены Китая, мой спутник сказал мне: «Теперь прощай, нам разные дороги. Твоя святая, а мне сеять мой рис и чай». На белом пригорке, над полем чайным, у пагоды ветхой, сидел Будда. Пред ним я склонился в восторге тайном, и было сладко, как никогда. Так тихо над миром дольным, с глазами гадюки, он пел и пел о старом, о странном, о безбольном, о вечном. И воздух вокруг светлел. Леонард. 3 года чума и голод разоряли большую страну, и народ сказал Леонарду: «Спаси нас, ты добр и мудр». Старинных заветных свитков все тайны знал Леонард. В одно короткое лето страна была спасена. Случились распри и войны, когда скончался король. Народ сказал Леонарду: «Отныне король наш ты». Была Леонарду знакома война, искусство царей. Поэты победные оды не успевали писать. Когда же страна усмирилась, и пахарь взялся за плуг, народ сказал Леонарду: «Ты молод, возьми жену». Спокойный, ясный и грустный, в ответ молчал Леонард, а ночью скрылся из замка. Куда, не узнал никто. Лишь мальчик-пастух, дремавший в ту ночь в угрюмых горах, говорил, что явственно слышал согласный гул голосов, как будто орел парящий, овен, человек и лев вопияли, пели, взывали, говорили за раз во тьме. Птица. Я не смею больше молиться, я забыл слова литаний. Надо мною грозящая птица, и глаза у нее огни. Вот я слышу сдержанный клекот, словно звон истлевших цимбал, словно море дальнего рокот, море, бьющего в груди скал. Вот я вижу, когти стальные наклоняются надо мной, словно струи дрожат речные, озаряемые луной. Я пугаюсь, чего ей надо? Я не юноша Ганимед, надо мною небо Эллады не струило свой нежный свет. Если ж это голубь Господень прилетел сказать: «Ты готов?», то зачем же он так нисходен с голубями наших садов? Канцоны. Словно ветер страны счастливый, носятся жалобы влюбленных, как колосья созревшей нивы, клонятся головы непреклонных, запевает араб в пустыне: «Душу мне вырвали из тела», стонет грек над пучиной синей: «Чайкою в сердце ты мне влетела». Красота ли им непокорна? Теплит гречанка в ночь лампадки, а подруга араба зерна благовонные жжет в палатке. Зов один от края до края, шире, все шире и чудесней. Угадали ли вы, дорогая, в этой бессвязной и бедной песне, дорогая, с улыбкой летней, с узкими, слабыми руками, и как мед 2000-летний душными черными волосами? Об Адонисе с лунной красотой, о гиацинте тонком, о нарциссе и о Данае тучи золотой еще грустят аттические выси. Грустят валы ямбических морей, и журавлей кочующей стаи, и пальма, о которой Одиссей рассказывал смущенный Навзикай.